А на языке дзогчен самоосвобождение означает, что любые проявления, возникающие в сфере восприятия практикующего, следует оставить как есть, не давая оценок «хороши они или плохи», «красивы или безобразны». И тогда, если нет привязанности, все, что бы ни появилось, будь то мысль или кажущееся внешним событие, в самый момент своего возникновения автоматически само освобождает и себя, и от себя. Если практиковать так, то у семян ядовитого дерева двойственного видения никогда не будет возможности даже прорасти, а тем более пустить корни и разрастись. Поэтому практикующий живет обычной жизнью, не нуждаясь ни в каких правилах, кроме своей собственной осознанности, но всегда пребывая в состоянии изначального единства, благодаря объединению своего состояния со всеми проявлениями, составляющими его переживания. Причем со стороны совершенно незаметно, что он занимается практикой. Вот что имеется в виду под самоосвобождением. Вот что имеется в виду под названием дзогчен, которое означает «великое совершенство». Вот что имеется в виду под недвойственным созерцанием или просто созерцанием. Формула благословения «Ты луч Божий, будь богат». Если вы хотите, чтобы какой-то человек улучшил свое материальное положение, обрел успех и процветание, повторяйте эту формулу, визуализируя образ этого человека. Важно, чтобы во время произнесения вы сами находились в радостном, светлом состоянии. Через данную формулу вы обращаетесь к изначальной природе человека, актуализируя ее в данной реальности. Эта формула – ключ к установлению дружественных, близких, созидательных отношений с любым человеком. Если вы находитесь рядом с тем, кому желаете приобщиться к энергии изобилия, визуализируйте, как энергия света из единого Солнца мира наполняет ваше сердце, и вы посылаете ее, как лазерный луч, в его ауру. Представляйте, как свет единого Солнца мира потоком изливается в ауру человека, которому желаете счастья и процветания. И вспомните, как вы радовались потоком солнечного света, низвергающимся на землю через облака. Повторяйте эту формулу мысленно или вслух с группой, направляя свое сердечное внимание друг на друга или на избранного всеми одного человека. Можете помогать человеку через его фотографию. Повторяйте формулу про себя, когда здороваетесь с людьми. Повторяйте формулу и посылайте свет своего сердца всем, кого встречаете на улице. Когда дарите что-либо или угощаете какой-то пищей, заряжайте это своими добрыми пожеланиями, благословениями и повторяйте эту формулу. Подсознание может подсказывать решение каждый раз по-разному. Но вы всегда почувствуете, что получаете интуитивную информацию по качеству идей, а также по возникающему ощущению. Радость, уверенность и переполняющие вас чувства – вот оно. Именно эти ощущения отличают интуитивные идеи от остальных мыслей, возникающих в вашем мозгу. Китайская мудрость. Хочешь помочь новичку – делай вместе с ним. Хочешь помочь старику – делай вместо него. Хочешь помочь мастеру – отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку – сам дурак. Мудрый человек сказал однажды: «Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, возможность. Три вещи не следует терять – спокойствие, надежду, честь. Три вещи в жизни наиболее ценны – любовь, убеждение, доверие. Три вещи в жизни ненадежны – власть, удача, состояние. Три вещи определяют человека – труд, честность, достижение. Три вещи разрушают человека – вино, гордыня, злость. Три вещи труднее всего сказать: «Я люблю тебя», «Прости», «Помоги мне». Как вы говорите, так и живете. В буддийской психологии говорится, что основным источником потери энергии является речь. Христианская религия учит: не важно, что входит в рот человека, главное, что выходит. Некоторые используют это выражение для того, чтобы оправдать свое стерпитание, которое во многом напоминает стерпитание свиньи: есть что хочется и что видится, игнорируя при этом вторую часть высказывания. Многие подвижники и святые уходили в уединенные места, чтобы ничего их не побуждало участвовать в пустых разговорах. В Ведах пустые разговоры называют праджалпой. И именно она является одним из главных препятствий на пути духовного и материального прогресса. Первую оценку человеку мы даем по тому, как он говорит. Речь определяет человека. От речи зависит здоровье и материальное благополучие. И это относится не только к духовным людям, но и к тем, кто хочет преуспеть материально. Умение говорить и слушать очень серьезно изучают во всех бизнес-школах. Даже в криминальном мире, чтобы подняться в бандитской иерархии, нужно уметь контролировать язык. Там очень реализованно цитируют высказывание Будды о том, что словом можно убить человека. 3 минуты гнева могут уничтожить 10-летнюю дружбу. Слова сильно определяют нашу карму. Можно 10 лет заниматься духовным развитием, благотворительной деятельностью, но оскорбив великую личность, можно все потерять на всех уровнях и деградировать в низшие формы жизни. Откуда это берется? От оскорблений. Ведическая астрология говорит, что теневая планета Кету отвечает за оскорбления. Кету – это такая планета, которая быстро дает реакции, часто мгновенно. Кету также дает освобождение. Но в отрицательном аспекте она наказывает за оскорбление и непочтительную речь, быстро лишая человека всего, чего он достиг в духовном и материальном плане. В ведической цивилизации каждого человека учили очень внимательно следить за своей речью. Пока человек не заговорил, его тяжело узнать. Дурака от мудреца можно отличить, когда он заговорит. Речь обладает очень сильной энергией. Специалисты, обладающие тонким видением, говорят, что люди, которые общаются матом, грубо и оскорбительно говорят, в определенном месте тонкого тела тут же получают черное пятно, которое через год-два может перерасти в раковую опухоль. Речь – это проявление жизненной силы. Самое главное, для чего нам предназначен язык – это чтение молитв, мантр и обсуждение тем, приближающихся к Божественному. Можно также по мере необходимости обсуждать практические дела, общаться с близкими. Но главное – не переусердствовать. В аюрведе говорится, что речь – это проявление праны. Прана – это жизненная сила, вселенская энергия. Чем больше праны, тем более здоров, успешен, харизматичен и гармоничен человек. Так вот, в первую очередь прана расходуется, когда человек говорит. Особенно, когда кого-то критикует, осуждает, предъявляет претензии, матерится. По статистике, 90% всех ссор происходит из-за того, что мы говорим о ком-то плохо. Наиболее успешны те люди, которые приятно говорят и умеют контролировать свою речь. В Бхагавад-гите говорится, что аскеза речи заключается в умении говорить правду приятными словами. Люди, которые грубо разговаривают, занимают во всех иерархиях последние места. Это касается и стран в целом. Обратите внимание, что страны с высокой культурой речи более успешны. Япония, Германия, да и вообще все государства, входящие в Большую Восьмерку. Хотя там сейчас происходит культурное вырождение, включающее в себя и деградацию культуры речи. И это сказывается и на экономике, и на духовной жизни в целом. На Востоке человек, который элементарно не может контролировать свою речь, считается очень примитивным, хотя он может быть профессором на Западе. Карма определяется нашей речью. Важно помнить, что если мы кого-то критикуем, то берем на себя негативную карму и плохие качества характера этого человека. Так действует закон кармы. И также мы берем качество той личности, которую восхваляем. Поэтому веды призывают всегда говорить о Боге и о святых и восхвалять их. Это самый легкий путь для того, чтобы обрести божественные качества. То есть, если вы хотите обрести какие-то качества, вам достаточно почитать о каком-нибудь святом, который ими обладает, либо с кем-то обсудить его качества. Давно замечено, что мы приобретаем качество того человека, о котором думаем, и, следовательно, говорим. Поэтому даже западные психологи советуют думать и говорить об успешных и гармоничных людях. Но чем больше у нас эгоизма и зависти, тем тяжелее нам говорить о ком-то хорошо. Мы должны учиться никого не критиковать. У меня был один пациент, у которого по гороскопу с определенного года должна была быть серьезная болезнь. Но у него все было нормально. Я спросил его, что он начал делать в этот год. Он ответил мне, что дал обет, что никого не будет критиковать. И сказал, что реально заметил, что его жизнь улучшилась, его духовная практика вышла на новый уровень. Тот, кто нас критикует, отдает нам свою положительную карму и собирает нашу плохую. Поэтому в ведах всегда считалось, что это хорошо, когда нас критикуют. Как работает речь с нашей кармой? В Махабхарате говорится, что если вы что-то наметили, что-то хотите сделать, никому об этом не говорите. Как только вы об этом сказали, на 80% уменьшается вероятность, что это произойдет. Особенно, если вы поделились с завистливым, жадным человеком. Почему люди, говорящие мало и продуманно, достигают больше? Они не теряют энергию. Другое простое правило, связанное с речью. Если мы сделали кому-то что-то хорошее и похвастались этим перед другими, то в этот момент мы теряем положительную карму и все свои плоды благочестия, которые заработали этим поступком. Хвастуны мало чего достигают. Поэтому мы не должны никогда хвастаться своими достижениями, так как в этот момент мы теряем все плоды, которые до этого заработали. Мысли определяют речь, поэтому важно не думать плохо ни о ком. Чем больше у нас хаотичных мыслей в голове, тем больше они проявляются на языке, и тем более будет беспорядочная речь. Тот, кто ясно мыслит, тот ясно говорит. Есть еще один уровень – научиться принимать критику. Одно из качеств ума – то, что он способен оправдать себя в любом положении. Чем ниже уровень человека, тем больше оправданий вы от него слышите. Даже совершив самое гнусное преступление, такой человек, не краснея, оправдывает себя. Я проводил семинары в тюрьмах, в том числе для особо опасных преступников. Меня очень удивляло, что практически никто не считал себя виноватым. Один из главных показателей человека, который находится на высоком уровне развития, определяется тем, что он спокойно выслушивает критику в свой адрес. Правило разумной речи. Перед тем, как что-то сказать резко, досчитайте до 10. Это может показаться глупым. Первое время мы вряд ли сможем досчитать до 3. Но с другой стороны, если вы ответите после небольшой паузы, то ваш ответ будет намного разумней. Потому что первое, что приходит в голову, когда нас критикуют, ругают, это желание оправдаться и ответить резко в ответ. Поэтому научитесь 5-10 секунд думать перед тем, как отвечать. Помимо всего прочего, это собьет ненужный накал эмоций. Человек, который занимается самореализацией, очень мало и продуманно говорит. Я читал в жизни описания некоторых великих людей, что они никогда не отвечали сразу на обвинения и вообще старались ничего не говорить в гневе. Они откладывали разговор на другой день или вообще до того момента, пока не успокоятся страсти. Ибо они знали, пока гнев и раздражение влияют на их речь, последствия будут печальные, а порой просто разрушительными. Не нужно впадать в крайности. Бог проявляется в мелочах, а сатана в крайностях. Не следует давать обет, буду нем как рыба. Особенно если по вашей природе вы яркий экстраверт, то вам это может только навредить. Если ваша психофизическая природа в том, что вы должны много говорить, так говорите так, чтобы вы и окружающие получали от этого благо. Поэтому будьте открыты и доброжелательны. И главное, живите осознанно. Важно помнить, что наш уровень определяется по мелким, незначительным поступкам. Как мы отреагировали на грубость в магазине, какие эмоции начинают нас переполнять, когда нас незаслуженно критикуют, и так далее. 3 уровня речи. Человеку на высоком духовном уровне, в благости, которому что-то про кого-то говорят плохое, или он что-то оскверняющее увидел или услышал, может даже физически стать плохо. У него может возникнуть ощущение, что его физически облили грязью. Такой человек всегда говорит правду приятными словами. Осознанно говорит каждое слово, и каждое слово приносит гармонию в этот мир. В его речи много безобидного юмора, часто над собой. Такие люди практически всегда здоровы и счастливы. Только может вначале сложно сдержаться от глупых высказываний или от того, чтобы быть втянутыми в бестолковый разговор. Люди в страсти очень чувствительны к критике в свой адрес. Они с большим удовольствием могут часами говорить о темах, связанных с сексом, деньгами, экономическим процветанием, политикой, обсуждением покупок, рассказывать о себе хорошем, язвительно обсуждать кого-то и так далее. Говорят они обычно быстро. Юмор обычно пошлый, связан с сексом. Обычно в начале разговора они чувствуют большое удовлетворение и подъем, но после таких разговоров – опустошение и омерзение. И чем выше уровень сознания, тем сильнее это чувство. Такой стиль речи ведет к деградации на всех уровнях. Те, кто в невежестве, отличаются тем, что их речь полна оскорблениями, претензиями, осуждениями, угрозами, нецензурными словами и так далее. Все слова пропитаны гневом и ненавистью. Когда такой человек открывает рот, создается ощущение, что комната наполняет неприятный запах. Поэтому если такому человеку говорить что-то хорошее о ком-то, он может заболеть. Такие люди, как правило, сами осознанно или неосознанно провоцируют других, пытаясь вызвать у них энергию гнева, раздражения, обиды, зависти, так как на эту волну они настроены и питаются этими низшими разрушительными эмоциями. Юмор у них черный, полный издевательств и радости чужому горю. Они в иллюзии от начала до конца. Таких вселенная лечит тяжелыми ударами судьбы и болезнями. У них быстро развиваются психические заболевания. С ними нельзя даже рядом находиться, а уж тем более общаться. Обычно редко встречается человек, который постоянно находится только на одном уровне. Чаще встречаются смешанные типы, или тип человека может довольно быстро меняться. Это зависит очень от общества, которое мы выбираем на работе, отдыхе. Например, начав общаться со страстным человеком, мы через несколько минут можем обнаружить, что активно втянуты в обсуждение политиков, хотя еще 10 минут назад нам не было до них дела. Место, например, в казино, ночных клубах, около пивных ларьков, притоне наркоманов, обсуждение духовных тем трудно представить. Если место пропитано страстью и невежеством, то и звучащая там речь будет соответствующей. Времени. Например, с 21 до 2 часов – это время невежества. Поэтому именно в это время хочется пойти в невежественное место, посмотреть невежественный фильм, поговорить на невежественные, в лучшем случае на страстные темы. Утро вечера мудренее – это народная мудрость. Давно замечено, что то, о чем ты говорил вечером, и особенно если принимал какие-то решения, то утром жалеешь или как минимум видишь в другом свете. Поэтому следование простому правилу – никогда не принимать решения вечером и вообще как можно меньше говорить в это время – сделает вашу жизнь значительно счастливей и избавит от многих проблем и несчастий. Не случайно, что в природе все спит в это время. Вы когда-нибудь слышали пение птиц в это время? В конце недели можно провести тест, какая доминировала речь на протяжении недели. Если в благости, то легко будет заметить, как гармония и счастье входят в нашу жизнь. Если страсти и особенно невежество – то естественным результатом будут болезни, депрессии и несчастье. Важное правило избавиться от претензий. Первый шаг к любви – это благодарность. В этом мире мало кто кого благодарит. В основном все высказывают претензии, либо в скрытой, либо в явной форме. Но важно помнить, если мы кого-то не благодарим, значит начинаем критиковать, предъявлять претензии, не всегда даже осознавая это. Служение – это не только какая-то физическая помощь. В первую очередь это означает помочь человеку развить сознание Бога, подарить свою любовь, приблизить человека к Божественному. Все, что мы делаем без любви, несет только несчастье и разрушение, как бы благородно внешне это ни выглядело. Учителя учат, что каждую секунду мы либо приближаемся к Богу, либо удаляемся от него. Каждая ситуация – это урок. И нужно благодарить Бога за каждую посланную нам ситуацию. Всевышний – всеблагой, и каждую секунду Он желает нам только добра. Каждая секунда направлена на наше обучение. Как только у нас появляются претензии, наш сердечный центр блокируется. Самые частые претензии на судьбу, на окружающих, недовольство собой и миром. Претензии проявляются не только в словах, но в первую очередь в мыслях, тоне, стиле общения и отношении к жизни. Каждая из ситуаций дается нам для того, чтобы мы работали над собой. Чем менее мы гармоничны, тем более напряжены, тем более суровые уроки мы получим. Но как только у нас возникает принятие ситуации, происходит расслабление, и значит, эта ситуация быстро разрешится. Аюрведа говорит, что вы не сможете избавиться от болезни, если вы ее не принимаете. Это первый шаг к излечению и решению любой проблемы. Полное принятие внутри, как милость Бога, эту болезнь и несчастье. А на внешнем плане нужно прикладывать все силы, чтобы ее разрешить. Если мы не принимаем ситуацию, то более 90% нашей энергии пойдет на ее пережевывание. Наш организм может справиться с любой болезнью. Также мы можем справиться с любой ситуацией и выйти из нее победителем. Если нам дается какое-то испытание, значит мы можем его вынести. Бог испытаний ни по силам не дает. Вместо претензий мы должны привыкнуть благодарить всех. Претензии – это первый шаг к болезням и несчастьям. Любые наши претензии имеют деструктивную природу. Они забирают нашу энергию и закрывают наше сердце. Истинное смирение выражается в том, что мы принимаем любую ситуацию. Многие понимают смирение как нечто показное. Ударили по одной щеке, подставь другую. И это касается внутреннего состояния. Мы принимаем любой подарок судьбы, каким бы он ни был. Желательно как можно чаще повторять в уме или еще лучше вслух «на все любовь Бога». Я давно заметил, что у людей, которые повторяли эту фразу, менялось выражение лица. Они становились мягче, пропадали зажимы в теле, и в целом они становились счастливее и здоровее. Попробуйте, это работает. Если наше подсознание будет настроено на восприятие, видение во всем высшей воле, это быстро приведет нас к совершенству. Девять признаков старой души. Старые души – это как драгоценные алмазы времени. Их блеск становится только ярче с годами. Если многие из нас совсем не понимают так называемую концепцию старой души, то для других это определение более чем понятно. Это ощущение, когда вы чувствуете себя более опытным, чем другие, гораздо старше, дальновиднее других, возможно, даже более циничным. Определений много, но более правильно смогут рассказать об этом те, кто по-настоящему чувствует себя много старше своего возраста. Вы любите одиночество. Поскольку старые души не интересуются тем же, что другие люди их возраста, им трудно заводить дружбу с людьми, с которыми у них мало общего. В результате старые души часто оказываются в одиночестве. Общение с людьми им просто не нравится. Вы любите знания, мудрость и правду. Да, это звучит слишком грандиозно и претенциозно, но старые души притягивает интеллектуальная сторона жизни. Старые души понимают, что знание – это сила, мудрость – это счастье, а правда – это свобода, так что стремятся в первую очередь к ним. Вы склонны к духовному. У эмоциональных старых душ чувствительная духовная природа. Преодоление ограничений эго, поиск просветления, стремление к миру и любви – вот что занимает этих стариков в молодых телах. Им это кажется самым мудрым и приятным времяпрепровождением. Вы понимаете бренность жизни. Старые души часто осознают не только свою смертность, но и тленность всего вокруг. Из-за этого старые души бывают слишком осторожными и даже отрешенными, но осознание позволяет им мудрее прожить свои жизни. Вы задумчивы и склонны к самоанализу. Старые души много думают обо всем. Их способность размышлять и учиться и на своих, и на чужих поступках – величайший для них учитель. Одна из причин, по которой старые души чувствуют себя такими старыми, их собственные мысли преподали им очень много уроков, и они очень хорошо понимают жизненные ситуации благодаря своей способности к тщательному наблюдению за происходящим вокруг. Вы видите ситуацию в целом. Старые души очень редко занимаются такими вещами, как получение бесполезного образования, повышение по службе, покупка телевизора с чуть большей диагональю. Старые души смотрят на жизнь с высоты птичьего полета и решают, какой подход лучше всего избрать в данный момент. Сталкиваясь с проблемами, старые души считают, что они временны и приходящие, и лишь увеличат будущую радость. Вследствие этого у старых душ безмятежный, стабильный характер. Вы не материалист. богатство, статус, слава, новая модель айфона, они лишь нагоняют на старой душе скуку. Старая душа не видит причин гоняться за вещами, которые могут очень легко у нее отобрать. Кроме того, у старых душ нет ни времени, ни интереса к краткосрочным удовольствиям, потому что они ничего не дают в долгосрочной перспективе. Вы были странным, плохо адаптирующимся к социуму ребенком. Так бывает не всегда, но многие старые души очень рано начинают выглядеть не по годам зрелыми. Часто таких детей называют рано развившимися, интровертами или бунтарями, потому что они не вписываются в общепринятые модели поведения. Обычно такие дети очень любознательны и умны, понимают, что многое из того, что говорят им учителя, родители и сверстники, бесполезно и сопротивляются им либо пассивно, либо агрессивно. Если вы можете разговаривать со своим ребенком на равных, как со взрослым, у вас родилась старая душа. Вы просто чувствуете себя старыми. Чувства, сопровождающие старые души, осторожность в отношениях с миром, душевная усталость, наблюдательность и терпение, отрешенность и спокойствие. К несчастью, их из-за этого часто считают равнодушными и холодными. Но это лишь один из многочисленных мифов о старых душах. Некоторые старые люди говорят, что молоды в душе. Молодые люди тоже бывают старыми в душе. Старые души – это как молодые учителя в школе под названием «Земля». Но из-за амнезии они не помнят о своих обязанностях. Они думают, что они такие же ученики, которые только познают новые знания. Они садятся за те же парты, хулиганят на уроках или спят. И тогда директор школы под названием «Жизнь» говорит им: «Либо вы беретесь за ум и исполняете свои обязанности, либо, извините, мы вас уволим». Все это разнообразие явленного есть лишь относительная истина. Ни единого из этих явлений не существует. Они мгновенно исчезают. Все явленное бытие, и сансара, и нирвана, есть единственно лишь природа ума, явленная себе же и зрящая себя же. Когда поток сознания изменяется в своем движении, то соответственно этим изменениям пред умом предстают явления, воспринимаемые как внешние. Таким образом, все есть не что иное, как ум, зрящий собственное явление. До тех пор, пока вы верите в историю под названием «Моя жизнь», это так называемая ваша жизнь является обузой, которую вы таскаете с собой. И эта обуза – ваше чувство идентичности. Однако ваша идентичность – не более чем пучок повторяющихся мыслей. Но если вы не знаете об этом и полностью отождествлены со своей жизнью, вы везде таскаете с собой свое «я», как это называют буддисты. Оно почти всегда несчастно, с редкими эпизодами иллюзорного счастья. Когда вы перестаете жаловаться не только на людей, но и на свою жизнь, вы не можете больше оставаться жертвой. Наш глубочайший страх не то, что мы неполноценны. Наш глубочайший страх – то, что мы обладаем мощью, что за пределами всех представлений. Именно наш свет, а не наша тьма, пугает нас больше всего. Мы спрашиваем себя, кто я такой, чтобы быть сияющим, красивым, талантливым, восхитительным? На самом же деле, кто ты такой, чтобы таким не быть? Твоя игра в посредственность не приносит пользы миру. Нет ничего просветленного в том, чтобы становиться все незначительней, для того, чтобы другие чувствовали себя уверенно рядом с тобой. Мы все были задуманы сиять так, как это делают дети. Мы были рождены излучать тот свет, который внутри нас. Он не в некоторых, он в каждом. И когда мы даем сиять нашему собственному свету, мы неосознанно позволяем сиять и другим людям. Если мы освобождены от нашего собственного страха, одно наше присутствие автоматически освобождает всех остальных. Есть три типа поэтов. Первый тип состоит из тех, кто получил проблеск Божественного во снах. Это люди, которых мы обычно называем поэтами, то есть Калидас, Шекспир, Мильтон, Эзра Паунд, Сумитранатан Пант или Махадеви. Мы называем их поэтами, потому что они получили проблеск во снах. Они не видели Божественное в состоянии бодрствования. Просто слабый шепот достиг их ушей, пока они спали. Они превратили этот шепот в песню. Бог не вошел в их жизнь, но в тот миг, когда они получили его слабый проблеск в розе, они услышали далекий звук его шагов. Иногда они слышали звук его шагов в журчании реки или ручья. Иногда его красота мерцала в высоких волнах океана. Но они не увидели Бога непосредственно. Все это произошло во сне. Они живут во сне, они бессознательны. Но все же в их поэзии присутствует небывалая живительная сила. Поэзия принадлежит Богу. Вся поэзия от Бога, поскольку вся красота есть Его красота. Поэзия означает словословие красоте, панегирик красоте, описание величия красоты. Поэзия означает безмолвие красоты. Вся красота есть красота Бога. У этих людей были случайные проблески Бога. Кое-где они видели его следы, но не в состоянии бодрствования, потому что они ничего не сделали для того, чтобы пробудиться. Они не рыдали ради своего пробуждения. Они не страдали ради своего пробуждения. Пробуждается только тот, кто преданно служит Богу. Итак, второй тип поэта – это преданный служитель Бога, просветленный мистик. Он не просто увидел красоту, но увидел самое прекрасное. Он не просто услышал эхо, но осознал источник звука. Это похоже на то, как если бы кто-то пел песню на вершине горы, и звук его песни отзывался эхом в долинах. Поэты услышали эхо, а мистики увидели самого музыканта. Поэты ухватили эхо, резонанс музыки, который возникает в долинах. А мистики впитали в себя музыку, сидя непосредственно рядом с музыкантом. Разумеется, сила их речи беспримерна. Поэт более искусен в художественном отношении, потому что у него есть поэтический талант. Мистик не столь искусен в художественном отношении, потому что он никогда не учился искусству стихосложения. Итак, с точки зрения поэтического искусства, слова мистиков, возможно, и не составят великую поэзию. Но с точки зрения истины, их слова представляют высшую поэзию. Есть еще третий тип поэта. Это не мудрец, не собственно поэт. Просто у этого человека есть знание о стихосложении. Он знает все о размере стиха и правил их построения стихотворной речи. Он всего лишь рифмует свои вирши, используя эту технику. Он не увидел ни истину, ни даже тень истины. Но он знает лингвистику, он знает грамматику. Это рифмоплет. Он умеет рифмовать слова. 90 поэтов из каждой сотни – это как раз рифмоплеты. Иногда они рифмуют слова очень даже неплохо, и их сочинения очаровывают сердце. Но это рифмы, в которых нет жизни, в этих стихах нет опыта. Слова этих людей полны разума, ведь они высчитали слоги, изучили правила размера и прочие техники. 90 поэтов из каждой сотни – это рифмоплеты. А из оставшегося десятка – 9 – это поэты, а 1 – это истинный мудрец. Сначала прими, потом действуй. Что бы ни содержал настоящий момент, прими его так, как будто ты его выбрал. Всегда работай с ним, а не против него. Сделай его своим другом и союзником, а не врагом. Человеку следует каждый день задумываться над словами «сейчас и есть то самое время», пытаясь понять и принять их смысл всем своим сердцем.